Как и ожидалось, поспать мне нормально не дали. Через 3 часа вышел из гипера пират-одиночка на тяжелом крейсере, удивился творящемуся в системе беспорядку при переезде, штатно заправился и улетел дальше. Потом мне дали поспать аж 6 часов, пока не появился работорговец на среднем, хорошо вооруженном транспорте. Прошла та же процедура. Только в этот раз корабль на заправку не встал, топливо у него было. А после того, как обменялся со мной информационными пакетами, разогнался и ушел дальше. Следующие 6 часов я спал нормально и проснулся уже сам. Принимая душ в бывшей каюте капитана, а теперь и моей, я связался сперва со станционными эскинами, а потом и с корабельными. Станционные сообщили, что еще 3 модуля готовы к сворачиванию. Там прошла штатная процедура подготовки. А потом пожаловались, что складской модуль набит до отказа товаром, и они не знают, куда девать хранившиеся там вещи. Пришлось поломать голову и отправить запрос корабельному эскину. Оказывается, у нас достаточно средних и больших контейнеров, которые вполне возможно нести на внешней подвеске. Вот я и приказал отправить все эти контейнеры на складской модуль, где было около 100 ангаров-складов, до этого принадлежавших разным хозяевам. Теперь они станут потихоньку освобождаться, пока модуль не будет готов к сворачиванию в транспортное состояние. Корабельный эскин доложил, что трюм был освобожден за 10 часов, после чего началась загрузка модулей станции. К этому времени к погрузке полностью были готовы только верфь и 1 жилой модуль. Их сразу погрузили. Берглот, как я уже говорил, со стороны напоминал кашалота. Его трюм раскинулся от носа до двигательного отсека через весь корабль. Жилой модуль, рубка управления, реакторный отсек и отсек с гипердвигателем были над ним, так сказать, на спине. 2 модуля сложили на носу. Там была легкая гравитация, просто чтобы груз не бултыхался по трюму. А вот от двигательного отсека в сторону центра трюма плотно рядами начали укладывать оружейные и диспетчерские платформы. Тоже, естественно, в свернутом состоянии. Чуть позже будем снимать умные мины и грузить их. Но пока они на боевом дежурстве, как и часть диспетчерских платформ, что позволяло мне видеть всю систему. Пространство около корабля, куда пилоты ботов сгружали доставленные от оборонительного пояса платформы, очистилось. Практически все платформы находились в трюме. Скоро еще 3 станционных модуля можно будет погрузить в трюм. Комплексы работали по станции штатно, даже с опережением графика. Это все, что было сделано, пока я спал. После душа я надел свой инженерный комбез и поспешил с корабля на территорию станции, на ту часть, где еще действовала система жизнеобеспечения и не была демонтирована перед сворачиванием того или иного модуля. Пока все шло нормально, однако стоял вопрос с бывшими обитателями станции. С бывшими рабами я уже договорился, и отрабатывали они свое освобождение без заскоков. Но что делать с пиратами и работорговцами? Двигаясь по жилому модулю, к общему залу, где находилась тюрьма для бывших обитателей Лимии, я вызвал всех бывших рабов. Даже пилоты вернулись на станцию, оставляя свои челноки и боты на единственной действующей летной палубе, и спешили к залу. Там, осмотрев всех, я спросил: «Что будем делать с пленными?» «Казнить!» Вышел вперед рослый пожилой мужчина, ранее бывший техником в среднем доке. «У меня сына казнили, выкинули в открытый космос. Предлагаю сделать так же. Тем более, среди пленных я видел тех, кто его казнил. 2 точно!» «Да!» — поддержали мужчину остальные. «Вы возьмете на себя эту работу?» — прямо спросил я. Тот стушевался на несколько секунд, после чего твердо посмотрел мне в глаза. «С удовольствием!» — кивнул он. «Мы не можем отпустить захваченных пиратов и работорговцев. Единственный выход – физическая ликвидация. Но выкидывать их в открытый космос я считаю слишком жестоким», – добавил я. «Как они с нами, так и мы с ними», – неистовствовала толпа. «Бывшие рабы жаждали крови». Я стоял и смотрел на рабов. перекошенные яростью и злостью лица, открытые в безумном крике рты и яростно горящие ненавистью глаза женщин и девушек. Похоже, местные так обращались с рабами, что те это помнили до сих пор, и чувство мести у них не прошло. Оставив того техника за старшего, я направился обратно на корабль. Вставать между пиратами и толпой рабов я не собирался, тем более бывших соотечественников мне было ни на грамм не жаль. Нормальных людей там не было. Если и попалась парочка, то что ж, такова их судьба. Пока шел на борт транспорта, дал дополнительные задания комплексам, а также станционным эскинам для ускорения сворачивания станции. В своей каюте я сел за столик и активировал экран визора, висевшего на стене, получая на него картинку с кормовой камеры Берглота, с которой было видно летную палубу станции. Там уже появилась толпа бывших рабов и пиратов. Когда через защитную пленку палубы в открытый космос начали вылетать первые тела живых людей, я не отвернулся, смотря на этот акт мщения до конца. Нагорело у людей. Это было видно. Пираты, оказавшись в вакууме, недолго конвульсивно дергались и замирали уже навсегда. Когда в космосе оказалось более 100 человек, я вздрогнул. Одно из тел долетело до транспорта и ударилось о его борт. Мне вдруг резко захотелось напиться. «Авдей!» – позвал я из кино. «Слушаю, командир». «Активируй кормовые турели ПКО. Уничтожь тела, что летают с той стороны у станции. Проведи кремацию». «Приказ принят, приступаю к выполнению», – отозвался тот. Постояв секунду, я глубоко вздохнул. Все-таки зрелище для нормальной психики было довольно гнетущее. Чтобы заполнить пустоту, растущую в душе, я просто утонул в работе, что резко сказалось на времени сворачивания станции. Через сутки улетал транспорт с бывшими рабами. Их трюмы были полны трофеями, которые мне не пригодились, и я оставлял на месте. Оборонный комплекс был свернут полностью, как и сама станция. Последним в трюм попал топливный автоматический модуль. Пришлось все топливо, что оставалось в нем, разлить в баки кашалота, крейсеров и носителя. Но все равно оставалось. И теперь на месте бывшей станции Лимия висели кристаллы замерзшего топлива геля. Все мое новое имущество находилось на борту кашалота. Сидя в пилотском кресле, я на автомате проводил все мероприятия для ухода в гипер. И после трехчасового разгона кашалот ушел в гипер в сторону границы с соседней республикой. После двух дней активной работы без сна и отдыха я прошел в свою каюту, достал початую бутылку крепкого вина, душа требовала, и за час уговорил ее в одиночку. Так я приглушил воспоминания о той казни. До постели я так и не дошел, уснул на диване. Под утро, свалившись с него на пол и продолжая спать между диваном и столиком.